Глава 21. Василий действует по новому плану. Поздним вечером Василий прохаживался у родника, нервно поглядывая в поля. Было зябко, над травами стелился легкий туман, как дым, и в этом тумане вполне мог прятаться Ирка. Днем Василий сжег перья и теперь напряженно ждал. «Звал меня?» — раздался голос за спиной. «А, блин!» — испуганно воскликнул Василий и обернулся. «Звал, да». Еще не совсем стемнело, так что он ясно видел лицо колдуна. Странное лицо. Вроде гладкое, почти без морщин. И седины в волосах всего пара ниточек. Но все равно кажется, что Казимиру под сотню лет. Может быть, из-за глаз. Они до того запали, что четко обрисовывались края глазниц, и взгляд был тяжелый, мутный, неживой, неприятный взгляд. А ведь был бы даже ничего с виду, если бы не глаза. Лицо холёное, тонкий нос с горбинкой, усы с бородой, волосок к волоску, одежда золотой нитью вышита, на пальцах перстни. Ему бы темные очки, золотую цепь, и прямо звезда получится. Хоть сейчас в клипе снимай. «Сделал я, как ты говорил», — сказал Василий, разглаживая низ рубахи, заскорузлой от крови, и огляделся с тревожным видом. «Все, что можно, поджег. Они сами на Горыню подумали. Даже почти и помогать не пришлось. Он в лес ушел, но без коня, и, в общем, не знаю, жив ли останется. Крови столько было. Наверное, долго не протянет». Казимир молча смотрел. Ничего не говорил, не кивал, и Василию стало не по себе. «Нож я достал», — сказал он, нервно сглотнув. «Но видишь, что добряк этот проклятый сделал? Посмотри!» Василий указал на рваную рубаху, пропитанную кровью, а потом выставил перед собой перевязанную руку. «Вот, видишь? Узнал, что нож у меня, и силой забрал!» Уголок рта Казимира дернулся вверх. «Вот, значит, как. А мне добряк о таком не докладывал». «Так а мне что делать теперь?» — жалобно спросил Василий. «Мы же договорились, что я нож тебе дам, а ты меня вернешь домой. Я старался, а теперь что получается? Я здесь оставаться не хочу. Что мне сделать еще? Все что угодно, только вытащи меня из этой дыры. Я на все согласен». Больше всего Василий боялся, что теперь он Казимиру не нужен. Чего доброго окажется, что колдун и правда может вернуть его домой. И вернет, вот прямо сейчас. Или не кстати, и только теперь, пришла в голову мысль, уберет другим способом. Зачем ему человек, который знает лишнее? По счастью, Казимир от предложения не отказался. «Я велел тебе остановить работу». Начал он. «А я уже...» Перебив его, торопливо проговорил Василий. «Сказал им, что в таком виде я не работник и что вообще никому теперь не доверяю, раз уж добряк со мной так. Да они и сами все перессорились, а пока выясняли отношения, все испортили назло друг другу. Ты, может, видел, крыши все черные и на дорогу хлама набросали, не пройти. Ну куда тут людей звать, и правда, да еще...» Он понизил голос и смущенно сознался. «Я же не особо и понимаю, как тут рекламу давать. Там, откуда я родом, все по-другому устроено. А здесь что? Думал стоять у дороги, ждать, пока кто-то мимо пройдет, и кричать, мол, заходите к нам. Так люди, наверное, не пришли бы. Чем их тут завлекать, я вообще не знаю. У меня бы и так ничего не вышло». «Ничего. Это к добру». Утешил его Казимир. «Вот что. Внучку Палы я подменышу прогоню и царевича верну. Надобно мне, чтобы ты Ярогневу чем-то отвлек. Не то помешает она». «Понял», — кивнул Василий. «Доброму делу как не помочь? А я даже знаю, чем отвлеку. Она меня вроде как лечит. Так я притворюсь, что мне хуже стало, и пошлю за ней кого-нибудь. Она пока от своего дома сюда доковыляет, пока обратно, ну и задержать постараюсь, потяну время». Казимир согласился, дал ему на всякий случай 3 новых пера взамен израсходованных и улетел, сделав круг над Перловкой. Василий дождался, пока колдун совсем растворится в темном небе, и вошел в ворота. Из дома добряка тут же повалил народ, обступили, загомонили. «Ну, как оно? Сказывай!» «Поверил тебе колдун-то?» «Чё, выведал?» Василий, поморщившись, его хлопнули по больному плечу. Рассказал, что колдун хочет застать мудрика одного, а значит, нужно с царевича глаз не спускать. Может, и вообще где-то спрятать. «А в остальном?» — подвел он итог. «Казимир вроде поверил, что никакого заповедника не выйдет. Лишь бы позже не прилетел посмотреть. Надеюсь, у него есть дела поважнее, чем туда-сюда летать». «Ну, добро!» — обрадовались деревенские. «Кликните, мрака, пущай сажу-то с крыш смывает, да с первоначалу с дороги приберем». На дорогу они вынесли все, что нашлось в домах. Миски, лохани, метлы, наколотые дрова. Посчитали, что Казимир в сумерках не разберет, что там за хлам набросан. Теперь взялись собирать и ругаться. Каждому казалось, что у него под шумок что-то сперли. «Эдак и выйдет, как Казимиру надобно!» В сердцах сказал добряк. «Перегрыземся и никакого общего дела не справим! Ты и чё верещишь нежданно? Какие твои полежки, ежели ты печь-то не топишь?» И тут же заругался тонким голосом. «Любим! Паскуда! Крыто моё куды волокёшь! Нечто думал, я его не признаю!» Все же как-то разобрались, хотя и не без споров, а на другой же день принялись за работу. Взяли Гришку, привезли бревен и начали строить конюшню у озера. Мастить двор, чтобы и гостям было где поставить коней и телеги. Гришка все же не особенно слушал Горыню, и ходить с ним до леса и обратно пришлось Василию. Это грело душу. Горыню отправили по другому делу. Раз он мог выезжать за границы Перловки, то и поехал в Нижние Пеструшки за семьей добряка. Решили, что им тут может и безопаснее, да и лишние руки не помешают. И оказалось, еще в тот день, как нашли Василия, староста распорядился огородить кладбище. «Давно пора», — сказал он, — «да и если купальскую ночь на этом лугу справлять, Ирка бед наделает. Только бревен для чистокола пока не подвезли. Да и леший начал ворчать, что у него все вырубить, что ли, хотят, и Диян уже прямо заявил, что не разорвется. Колья им еще обтесывать, потому как если работа с деревом, то сразу о нем вспоминают. Даже если работа до того простая, что и любой справится. Скоро они его звать начнут, чтобы дров наколоть», — в сердцах сказал Диян. «А что, тоже с деревом работа. Как же тут без древодела?» Долго возмущался. Он вообще обычно так много не говорил, а тут, видно, и правда допекли. «Так, все. — сказал Василий. — Поставим забор из металла. Дайте мне бересту, набросаю эскизы». Он сделал 3 наброска, показал их местным и пожалел, потому что всем понравилось разное, прямо до споров, до крика, а кое-кто еще и хотел внести свою лепту. «Вот это, что круглеется, пущай будут черепа», — сказала Неждана. «Рога ты, вон, а, у тебя тут пики поверху, а будут рога». «Не-е-е!» — вклинился старик-полевик. «Вон, гляди-кась, будем стебли, а тут пущай и листья переплетаются, а поверху цветы. Ты, по-моему, делай не по ее. Она-то на поле, почитай, не бывает. Я каждый день хожу, ей все одно, какова там огорожа». Они грызлись, пока не позвали старосту и не попросили рассудить, кто прав. Чё тут судить?» — сказал Тихомир. «Ясно. Черепа сделаем, потому как там костомахи бродят, да и напишем. Ирка — зверь лютый, и костомахи в всем месте обретаются. Пущай народ знает». «Черепа хоть рогатые?» — с подозрением спросила Неждана. «Ить чё это рогатые? Нечто костомахи у нас рогатые, безрогие». Ссора вспыхнула опять. Теперь еще громче, потому что присоединился и Тихомир. Пока они спорили, Василий молча выбрал рисунок попроще и пошел к кузнецу. Там он задержался, рассказал последние новости и про Казимира, и про Ирку. Кузнец смотрел из темноты землянки и молчал, что думал неясно. Василий вспомнил еще, что нужны топоры. Уж на что у них было мало рабочих рук, но топоров еще меньше. Заказал и лопаты. Местные работали деревянными, а они казались неудобными. Когда он собирался идти, кузнец ушел в темноту своей норы и вынес донные косы. Василий уже о них и забыл. Он поблагодарил, конечно, а потом проклял все на свете, пока их тащил. На больное плечо не повесишь, в руке не удержишь. Прямо хоть цепляй ногой и волоки по земле. Василий делал остановки каждые два шага и орал на всю перловку. «И где хоть кто-то, когда человеку помощь нужна?» Перловка молчала, как будто вымерла. Уже на подходе к воротам он догадался кричать «Пироги!» И на этот зов тут же прискакал баламут. Рыжие волосы торчком, взгляд жадный, горит, как бы первым успеть. Видно, щелкал семечки на лавке. Василий тут же сказал, что кричал «Помоги!» и отправил баламута за веревками. Тот скис и ушел. Василий отдохнул на камне у родника, прикидывая, увидит ли еще баламута сегодня. Тот все же вернулся с мотком веревок, недовольный. И стал еще более недовольным, когда узнал, что ему придется тащить косы к озеру. Это он еще не знал, что расчищать дно тоже придется ему. Коса сразу за что-то зацепилась и намертво застряла. Баламут, красный от стыда и натуги, тянул. Водяницы смотрели из воды и смеялись, прикрывая рты ладонями. «Да коса эта дрянная!» — воскликнул баламут, бросая веревку. «Кто сказал, что ею дно расчистить можно?» Тут смутился уже Василий. Он рисовал косу по памяти и до сих пор не думал, что ошибся в расчете, но теперь подумал. По счастью, на помощь пришел Мудрик, а там присоединился и Водяной, дядька Макроус. Он толкал из воды, Мудрик с баламутом тянули, да и вытянули много всякой дряни. Небольшой подгнивший ствол, позеленевшие ветки — склизкие полосы жесткой водяной травы. «Ну, неужто управились?» Возмущенно сказал баламут, топнул копытом и собирался уйти. Но дядька Макроус его остановил. «Управился? Не, парень, мы только мы начали!» У баламута сделалось несчастное лицо, но водяницы его утешили. Сказали, чем озеро чище, тем они красивее. Конечно, не удержались, вышли, показали себя, и стало видно, что спины у них теперь очень даже приятные на вид. Белые, гладкие, внизу ямочки. Платья-то на них остались старые, одни лоскуты, а не платья. Баламут пока любовался и сам не заметил, как расчистил целую полосу у берега. Ради красоты-то чего бы не постараться. Хорошо еще Горыни тут не было. Его бы от такой срамоты Кондратий хватил. Василий сидел на траве, наблюдал и размышлял. И как это он поверил, что местные могут задумать какое-то зло? Теперь ему было стыдно. Они его и в беде не бросили, и добряку сказали, мол, веди сюда жену и дочь, защитим, укроем. И правда, стараются. Не для вида, не так, чтобы на один раз людей заманить и повеселиться, а свой дом приводят в порядок. Колдун и про Мудрика говорил, что тот ничего не чувствует, а тот первым догадался, что водяницам плохо в этом грязном озере. Один тут бился, бился. Василий подосадовал, что сам теперь не работник. Правда, бабка, когда перевязывала его утром, сказала, что скоро и следа не останется. Но раны на руке, он осмелился посмотреть, были глубокие, рваные. Ему даже наложили пару стежков. Видно, когда он лежал без сознания. Рука вроде не гноилась, но покраснела и опухла. И лишний раз ею шевелить вообще не хотелось. Она болела даже и просто так, без движения. Последнюю ночь он провел уже у себя дома и спал отвратительно. Может, конечно, не спалось еще и потому, что накануне он встретился с колдуном, а потом думал о Марьяше. Он-то ждал, она будет плакать или ругать его, или вообще упрашивать, чтобы еще подумал и остался. она ничего. Сосредоточилась на деле, поставила это выше обид, а про все остальное ни слова. Как будто не видела, что там обсуждать. Вроде и лучший вариант, а на душе не легче. И волка опять взяла к себе. Василий заикнулся было, что сам его станет кормить. А она сказала, ей не сложно. А Василий, чем время тратить, пусть лучше подумает, как в перловку людей зазвать. Ну и вроде взялась только кормить. Чего бы волку просто к ней не наведываться пару раз в день. Так нет же, ходит хвостом, как пришитый. Василий сидел, пока его не закусали комары. Потом немного прошелся туда-сюда. Вдалеке, ближе к другому берегу, строили конюшню или что-то вроде того. За один день, конечно, особо ничего и не построили. Расчистили место, начали сколачивать навес. Гришка, свернувшись клубком, спал у бревен. Ветер порой доносил то стук топоров, то невнятные крики. Бабка Ярогнева позвала на ужин. Опять накормила ухой. А когда Василий шел домой, заметил суету у дома добряка. Видно, Горыня уже вернулся, привез его жену и дочь. Любопытствующие набежали, как без того. Из дома слышалось, как старая кикимора ехидно говорит, мол, по такому-то мужу да отцу, небось, никто и не скучал. Злой он, неприветливый. Василий решил, что гостей у добряка и без него хватит. Сам он устал, да и в баню давно не ходил. Так что знакомство лучше отложить до завтра. Хочется же произвести хорошее впечатление. Он задержался всего на минуту, даже меньше. С улицы еще внесли не все вещи, и шишки умудрились открыть сундук, тянули наружу расшитое полотенце. Вот Василий их и пугнул, а полотенце взял за край, чтобы спрятать обратно. Тут крики в доме стали громче, дверь распахнулась от могучего толчка. Старая кикимора вылетела, споткнувшись о порог, и с причитаниями похромала мимо Василия. Дородная женщина в белом платке, видно, жена добряка, встала в проеме, потрясая ухватом. Кикимора начала было скулить о том, что ежели кто гонит гостя со двора, тому не видывать добра. Но ее быстро перекричали. Мол, каждый гнус да злыдень себя еще гостем будет мнить, незваным в дом являться да над хозяевами насмехаться. Да таких гостей надо бы нагнать поганой метлой. «Зря! Ох, зря я такая сердобольная!» — проскрипела кикимора. «Оба вы хороши! Что добряк твой, что ты сама, хрычевка! Вон а как! Ступай во свояси! Не то язык тебе дверью прищемлю, да кости пересчитаю!» Сурово ответила ей хозяйка. Тут ее взгляд упал на Василия, который все еще стоял у раскрытого сундука. Произошла немая сцена, после которой Василий поспешил бросить полотенце и уйти. Вслед ему неслись крики о том, что же это за место такое дикое. Добрых людей нет, одни голодранцы шастают, им лишь бы что упереть. Вот и произвел впечатление. Добравшись домой, Василий зажег лучину, сел за стол и придвинул к себе бересту. Раз уж они решили не отступать от плана, стоило придумать, как зазывать людей, и в голове уже были идеи. Осталось их расписать, чтобы ничего не забыть. Может, по ходу дела и что-то новое придумается. Как раз тогда, когда он уже увлекся, дверь заскрипела, впуская кого-то. Света лучины не хватало, чтобы сразу узнать гостя. Василий поморгал, прогоняя черноту и вспышки перед глазами, и сразу подумал, что это пришла Марьяша. Сердце забилось. «Вот, ужин тебе принес», — раздался безрадостный голос Тихомира. «Да я уже поужинал», — растерянно сказал Василий. «Ужинал, не ужинал, дело твое», — не глядя на него, хмуро ответил староста. «А потолковать бы надобно. Горшок али миску давай, и так уж Марьяша перетаскала к тебе, почитай, всю посуду». Он выставил горшок из корзины и забрал вместо него пустой. Творог, прикинув, пересыпал в другую миску, поскольку та, которую он принес, была глубже. Выложил на стол пяток яиц, поймал ладонью, чтобы не разбегались, огородил берестой и все это время сопел и не смотрел на Василия, и разговор начинать не спешил. Управившись с делом, Тихомир опустил корзину на пол, сел на лавку и неохотно сказал, глядя в сторону. Смерти я тебе не желал. И вообще никакого зла. Ты, Вася, мне и вовсе по душе пришелся, но, сам понимаешь, токмо покуда не начал я подмечать, как вы с Марьяшей друг на друга глядите. Вы-то с ней не схожи совсем. Да и ты из иных земель, где все не по-нашенски. Кто ж ведает, каким девкам привык, да что у вас там за нравы. Оно-то ясно, дело молодое. С первоначалу кровь играет, более ничего не надобно. А далее-то как жить будете? Да и не верил я, что ты останешься. Даже ежели что и обещал. Он посмотрел из-под лобья. Негоже так-то, Василий, голову девки дурить. Одна она у меня осталась, одна отрада. Счастья я ей хочу, а с тобой не вижу, что ей за счастье. Ежели бы я хоть понимал, что ты ее не оставишь, не обидишь, я бы уж, может, и в чужие земли ей отбыть позволил. Тихомир уронил голову на руки и запустил пальцы в волосы. Василий был бы и рад что-то сказать, но что? Так и сидел, ковыряя столешницу. Там с одной стороны торчала щепка. «Ежели выйдет с Борисом потолковать, да Казимира на чистую воду вывести», — сказал Тихомир, поднимая лицо. «Увезу ее подали отсюда. Не хочу, чтоб как с матерью ее вышло». «А как вышло с матерью?» — спросил Василий. «Да как?» Староста искривил губы. В голосе его звучали досада и застарелая боль. «Слыхал, может, из водянец она. Они-то, в ком русалья кровь, в воду могут уйти, ежели захотят. Ежели, может, обида какая, али жизнь не мила. Мы-то с радою ладно жили, ну, спорили, не без того. Токмо от иных споров огонь жарче горит. А из-за одного-то, лишь из-за подменыша этого проклятого, да из-за всеславы, иные ссоры у нас выходили, холодные да липкие, как тина морская». Он хлопнул по столу ладонью. «Всеслава ей смерти желала, чьим-то наветом поверила, да по ее бы и вышло, ежели Борис бы не вмешался. И после такого-то рада ее жалела, убивалась. А я и слышать об том не мог, ежели она хоть слово. Ну, как-то мы повздорили, и она все ходила сама не своя. А я в этот раз, чурбан, первым на примирение не пошел. Ушла она из дому-то, да и не вернулась. После уж на берегу башмачки ее нашлись, платок. От людей, значит, отреклась, да и от мужа такого». «Это же странно», — осторожно сказал Василий. «Ну, чтобы из одной ссоры вот так все перечеркнуть. Вы же долго были вместе, и из-за Мудрика тоже ссорились не в первый раз. Так с чего бы ей именно тогда уходить в воду?» Он-то знал больше, но сомневался, что об этом нужно говорить. Тихомир и на бабку рассердится, и на Всеславу набросится, если та с царем сюда явится. В тот день будут нужны холодные головы и большая удача, а Тихомир наверняка все испортит. Василий все тянул, тянул оставшуюся щепку и не мог решиться, говорить или нет. Староста смерил его немигающим тяжелым взглядом. «Да кто же их, баб-то, знает?» — ответил он. «Почитай, два десятка лет терпеть будет, а потом вступит ей что-то и уйдет. Так вот чего, Василий, ежели Марьяша не вынесет, да материну судьбу повторит, я тебя своими руками удушу». Он протянул к Василию ладони, а потом тяжело оперся на стол и поднялся. Щепка с треском отломилась. «И сам жить не стану. И тебе не дам», — докончил Тихомир, поднимая свою корзину. «Так лучше б тебе в перловке не задерживаться, как мы закончим дело. Ну, уяснил?» И, не дождавшись ответа, ушел. После такой беседы Василий еще долго сидел, глядя в пустоту. Никакие рекламные тексты не шли в голову. Он еще не кстати вспомнил, что Тихомир в прошлом бил степняков. Раньше-то это не вспоминалось всерьез. А если подумать, он же людей убивал вот этими руками. Да и не это главное. Василий до сих пор думал только, как сам будет жить без Марьяши. Станет ли страдать, или быстро ее забудет. А вот как она это все переживет, он что-то пока и не думал. Представил ее водянице с щучьими зубами. И стало вообще не по себе. В грязном озере с почти стоячей водой, где все заросло осокой, затянуло ряской, где одиноко и где, может быть, вообще не легче. Кто сказал, что водяницы ни о чем не помнят и ничего не чувствуют? И можно ли, интересно, из водяницы обратно стать человеком? Как-то же Марьяшина бабка родила дочку, не в воде же она ее растила. Может, Ярогнева знает? И Василий, придвинув к себе ящик с берестяными листами, которыми его щедро обеспечили на зависть Молчану, принялся за работу при свете лучины. Перед рассветом он торопливо поел, не отрываясь от дела. Почти закончил, но ложиться не стал. Будильников тут нет, кроме петухов, а его таким не поднимешь. Вышел во двор, умылся холодной водой, сложил бересту в корзину, опять умылся. Соломенная постель так и тянула прилечь. Василий решил не поддаваться. Но он пожалел, что из-за руки не может делать зарядку. Так что просто сделал три круга вокруг дома, посчитал, что уже достаточно светло, взял корзину и пошел к Ярогневе. По счастью, та уже встала. Пока она его перевязывала, Василий небрежно спросил. «А, кстати, как выйти к реке? Я с Радой поговорить хочу». «Это еще зачем?» Недоверчиво прищурившись, спросила бабка. «Ну, как? Во-первых, спасибо сказать. Она же, я помню, со мной оставалась, когда ты за помощью пошла. Во-вторых, познакомиться. Я тогда был не в лучшем виде». И, видя, что Ярогнева готова его оборвать, Василий торопливо добавил. «И дело есть. Раз она по реке плавать может, то вот, пусть рекламные листовки разнесет». И он указал на корзину с берестой. «В перловку приходите, в поле клада поищите. Во. И дата, в день купалы. Пусть оставляет где-нибудь на причалах или там у берега, куда народ за водой ходит или рыбу ловить. Помощь нам будет просто неоценимая. Мы еще с Горыней поездим, с людьми поговорим, но это другой формат, и тут лучше бить по всем направлениям». Бабка Ярогнева смерила его долгим взглядом. «Ты лишнего ей только не болтай», — строго сказала она и поднялась, согласилась. «Ладно уж, путь тебе покажу, не ошибешься». «Точно не ошибусь? А что это будет, волшебный клубочек?» — заинтересовался Василий. «Клубочек ему еще», — прикрикнула бабка. «Увидишь». Она привела его к лесной дороге. Когда-то по ней, видно, ездили телеги, и хотя с тех пор колеи поросли травой, а по сторонам разрослись кусты, протянули ветви, но дорога еще была достаточно широка. «Ежели тут заблудишься», — проворчала Ярогнева, — «тогда совсем ты дурак. Ну, иди, да помни, лишнего не болтай, ей и без того тяжко. Да она тебе, может, и не покажется». Она кивнула, прощаясь, и Василий пошел.